4. Давненько Григорию Скорину не приходилось так драться. Почитай, с самой Франции, с портового кабака, где он уделал двоих докеров, а потом еще утихомиривал их дружков. И все из-за дуры девки, только начинавшей путь уличной путаны. Ладно, хоть отблагодарила тогда его как следует, аж до утра ублажала. В этот раз победу Скорин праздновал вместе с Брауном. Выпил виски, потом жахнули водки. Хозяин трактира выставил хорошую закуску, так что посидели знатно. Потом американец поехал в гостиницу, а Григорий остался. Приглянулась одна из молоденьких девчонок местного притона. Похожа была на ту путану из Марселя. И хотя в гостинице Скорина ждала Ольга, но Григорий решил попробовать что-то новенькое. Ольга при всех ее достоинствах немного приелась. Местная девка была вполне ничего. Смешлива, покорна, затейлива. Хотя кое-какие новшества не признавала. Но Григорий сумел ее убедить, что новое – дело хорошее. Натешившись и выпив напоследок еще, Григорий покинул трактир-бордель и решил пройтись немного пешком, чтобы проветрить голову. Настроение у него было хорошим, и дело не только в драке и в девке, а в том, что он наконец определился с планами. Благо Джек помог, предложил стать компаньоном в новом бизнесе. Это так на американский манер торговые дела называют. Решил Браун заняться прокатом фильмов в Штатах и в Европе и поставить это дело на широкую ногу. Одному такое сделать сложно, а вдвоем вполне можно. Были бы деньги для начала и связи. С деньгами у Брауна все в порядке. А связи есть у Скорина в той же Франции. Да и деньжата лежат в надежном месте. Надо только взять. А для этого вернуться в Петроград. И лучше это сделать вместе со съемочной группой. Идеальное прикрытие на тот случай, если полиция еще ищет Гришку Семенина. Григорий шел по улицам Владивостока вполне довольный, с жадностью вдыхал насыщенный йодом свежий воздух и мечтал о будущем. На детский голосок, вдруг раздавшийся сзади, отреагировал спокойно. «Дядечка, подайте на хлебушек сиротинке!» Дядечка обернулся, нашел слегка мутным взглядом маленькую фигурку у подворотни, сунул руку в карман пальто, ища мелочь, и на возникшую за спиной фигуру среагировал с запозданием. По голове ударило чем-то мягким и тяжелым. Тело обмякло, ноги стали подгибаться. Григорий упал на мостовую. В голове промелькнули две мысли, что дети по ночам подачек не просят, и что его словили как фраера на простую подставу. А потом все померкло. Он пришел в себя после двух хлестких пощечин. Проморгался, приоткрыл глаза, посмотрел по сторонам. Это была небольшая комнатушка деревянного дома, плохо освещенная. Стол, лавка, занавеска, за ней край русской печи, оконце закрыто ветошью. В комнате пахло воском, сивухой и потом. Григорий попробовал двинуть руками, но те не повиновались, были связаны за спиной. «Очнулся, милок!» — раздался дробный смешок. «Хе-хе-хе-хе! Вот и ладно! Подними-ка головушку, покажь зенки!» Григорий поднял голову. Перед ним стоял среднего рода мужичок лет 50, поношенная одежонка, невзрачный вид, но на безымянном пальце левой руки золотое кольцо с изумрудом. Лицо простецкое, но взгляд пронзительный, жесткий, а на губах улыбка. Такие улыбки Григорий знал. Ничего хорошего они не обещали. «Прости уж нас, мил человек, но поспрашиваем мы тебя. А ты ответь прямо и честно, как на духу. Мы — это еще один тип в углу комнаты. Здоровый, мордатый, а взгляд у него пустой. Убивец, как пить дать? Руки длинные, ладони широкие. Задушить ими, что кружку воды выпить. Не он ли дал по затылку? «Ну, ча молчишь-то?» — осклабился мужичок. «Али совсем разум выбили?» «Кто спрашивает?» — хрипло выдохнул Григорий. Мужичок кашлянул, подошел ближе. Он немного припадал на левую ногу, отчего его походка выглядела ныряющей. «Ты, фраерок, на голос бы не брал. Не то до боли дойдет. Запоешь соловьем. Я закон знаю, и фраером не был. А ты разговор имеешь, так зови как положено, а не как лоха обуваешь». Мужичок стер с губ улыбку, внимательно посмотрел на пленника. «А ты никак деловой». Григорий хмыкнул, попробовал веревки на крепость. Они были крепкими, да еще прикручены к чему-то. А значит, резко не вскочить и ногами не пошалить. Совсем худо. «Тимофеем меня зовут», — промолвил мужичок. «А кличут Костылем». «Костыль? Слышал вроде такое имечко или нет?» В голове еще гудел хмель, да и после удара мозги пока не на месте. Григорий чертыхнулся и дал себе зарок. Коли выберется отсюда, пить больше не будет. Ну, рюмку-другую, и то по большим праздникам. Через эту водку он и в подставу влип, и удар пропустил. А был бы трезв, разве ж купился бы на такую подлянку? «А я скок. Гриня скок. Не слыхал?» Костыль оглянулся на мордатого, скривил губы, что его невольный гость окажется блатным, не ожидал. А ведь это другой расклад. Совсем другой. Или нет? А когда к нему пришел азиат с просьбой взять в оборот одного фраера и вытянуть из него все, что тот знает о некоем портфеле и бумагах, что в нем были, Костыль думал, что это дело плевое. К тому же азиат дал хороший аванс и пообещал вдвое больше за результат. Фраера же после допроса следовало прирезать и бросить где-нибудь на улице, предварительно вывернув все карманы, сняв часы и цепочку, типа... Убили ради грабежа. Дело и впрямь плевое, хотя такой расклад Костыля насторожил. Зачем азиату труп? Но раз платит, то получит и признание, и труп. Однако, когда подручный козыря Ванюта Хвост походил за фраером, мнение старого изменилось. Фраер, оказывается, был не сам по себе, а вместе с какими-то залетными, и те вроде как снимали синему. Хватало там и баб приличных, и мужиков, лезть к таким себе дороже. Сам фраер хиликом тоже не выглядел, здоровенный детина, такого на понт не возьмешь, в морду на улице не засветишь. Пришлось пускать в ход Анютку, молоденькую уличную, которой и 14 толком не исполнилось. Стрижка под пацана, худая фигурка, голосок тонкий, переодеть. Ну, как и есть пацан лет 11-12. Несмотря на молодость, девка была пробивная, дерзкая. Клиентов сама выбирала из тех, кто поприличней, и брала с них хорошую деньгу. Костыль держал ее при себе, пользовал по случаю, защищал, баловал мелкими подарками. Девчонка и рада была. В этот раз тоже все сделала хорошо. Отвлекала, выжала слезу, а морда врезал фраеру по затылку набитым песком чулком, и все шло как надо. Но тут фраер вдруг объявился, и вышло, что он честный вор с кличкой Скок, а своего вроде как западло под нож подводить. Впрочем, костыль всякую кровь лил, и воровскую тоже. Но сейчас брать грех на душу не очень-то и хотелось. «Должок за тобой, Гриня», — словно размышляя, проговорил костыль. «Порт ты взял, камешки, хрусты, хороших людей обидел». Григорий хотел было спросить, откуда костыль узнал про портфель, который он освободил, но сдержался. «Пусть дальше, — говорит. Авось, что интересное ляпнет». «За это ответить надо», — закончил костыль, пристально глядя на пленника. Подручный костыля стоял молча, рта не раскрывал, видимо, вообще права голоса не имел. «Ну что молчишь, милой, али помочь вспомнить?» Скорин поморщился. Что сейчас сделает этот мордатый по команде костыля? И понял, что надо говорить. Молчание ничего не даст. Его просто превратят в кусок мяса с кровью. Не было там ни хрустов, ни камней. Бумаги были. И ничего больше. Костыль кивнул и ласково улыбнулся. «А где бумаги?» «Отдал продюсеру». Видя, что костыль не понял, пояснил: «Главному на съемках». «А не врешь ты, Гриня? Может, заныкал бумаги-то?» «А ты спроси у того, кто тебя послал, надо ныкать эти бумаги или нет, он тебе растолкует». Костыль подошел ближе, растянул губы в мерзкой усмешке и вдруг врезал Григорию по шее. Тот увидел удар, успел прижать плечо к голове и кулак угодил в ухо. Больно не так, чтобы очень. «Не груби мне, Скок», — спокойно сказал костыль, украдкой потирая руку. «Отбила голову этого баклана». «За грубость и голову оторву». «Где бумаги?» «Я сказал, у продюсера. Хочешь узнать, спроси у него. Только смотри, он и сам может голову оторвать». Костыль нахмурился. «Не врет парень. Просьба азиата выполнена. Судьба неких бумаг выяснена. И кто взял, понятно. Похож этот Скок на кого-то, но на кого? Видел костыль такие же глаза и улыбку? У кого? Да теперь и не важно». «Ладно, милой, если соврал...» Костыль обернулся на мордатого, тот отлепился от стены, и Григорий вдруг понял, что его сейчас убьют. Просто придушат или нож под ребра сунут, и все. Глупая до смешного смерть накануне новой жизни. «Ну, Гриня, пришел твой час. Зато отца с братом увидишь, может быть. Помолись перед смертью», — честно предупредил костыль. «И не бойся, успокоим быстро, без мучений. За кого свечку поставить-то?» Мордатый встал рядом с костылем, многозначительно поиграл плечами, но тот жестом остановил его. Григорий покрылся потом, губы свело судорогой. Он глубоко вздохнул, унимая дрожь, и попробовал взять себя в руки. Подыхать так человеком, а не слизняком. Хер с ними, с этими подлюгами. Скок не будет рыдать и вымаливать жизнь. Пусть подавятся. «Григорий Павлович Семенин, Гриша Скок. Может, весточку кому передать?» — спросил костыль. «Я сделаю». некому передавать. Один я остался, сирота. Отца и брата легавые убили, а теперь блатные дружки и самого на тот свет определяют. Костыль помрачнел. Совсем погано выходило. Своего блатного порешить в угоду азиату выходит западло. Узнай, кто. За такое на сходнике и по ушам дать могут. Как родителя-то звали? Павел Семенин. Паша Гусь. Что? Гусь! Твой отец Паша Гусь! Костыль изумленно смотрел на племянника, не замечая, как отвисает его челюсть. Григорий удивленно раскрыл глаза. Чего это он? Ровно покойника увидел. Мордатый, словно почуяв, что расправа откладывается, зарычал и шагнул вперед. Костыль, не оборачиваясь, двинул локтем назад. Мордатому такой удар, что свинье щелбан, даже не заметил, но послушно остановился и засопел. «Так, значит, Паша Гусь твой отец? Так, да?» «Ну так, и что?» Костыль упер руки в бока, разглядывая Скорина как диковинку. «А то, что твой папаша знаком мне, очень хорошо. Видишь, он похлопал по хромой ноге. На каторге сука одна пыталась меня пришить, а твой отец помог, спас. Вот, ногой откупился. С тех пор Гусь побратим мне». «А скажи-ка, мил человек, каков твой папаша из себя?» «Роста среднего, больше двух вершков с третью, волосы седые, на левой руке шрам у локтя». «А, верно», — кивнул Костыль, — «это шрам от ножа. А брательника твоего как звать?» «Мишка Храп, покойный». «И обоих легавые порешили?» Григорий кивнул. Костыль постоял, думая о чем-то, потом вздохнул, подошел к Григорию, на ходу доставая нож, встал сбоку, одним движением разрезал веревки, хлопнул парня по плечу. «Твой отец жизнь мне спас, и я поклялся ему своей жизнью. Но он умер, царствие ему небесное!» Костыль небрежно перекрестился. «Должок я свой тебе верну. Это по-человечески будет. Ну, чего встал?» Последние слова были обращены к мордатому. Тот все еще тупо пялился на старшего, не зная, что делать. «Иди, скажи хвосту. Пусть четвертинку ставит. И поснедать чего там. А ты вставай, Гриня. Зла на меня не держи. Послушал я одного, да зря. Нельзя азиатам верить. Не христиане. Чуть руку на хорошего человека не поднял. Иди к столу. Поешь, выпей. Помянем твоего отца, да покумекаем. Как быть дальше? Иди. Утром азиат передал в японское консульство, что украденные Скориным документы переданы продюсеру. Больше ничего Скорин не знает. О том, что со Скориным, где он, ничего сказано не было. Костыль заявил азиату, чтобы тот больше к нему не подходил. И вообще забыл о нем. Старый должок отработан, так что разошлись без слез. Чуть позже в консульство пришла срочная депеша от руководства. Идзуми предписывалось вывести полученные документы в Японию запасным путем. К рейду Владивостока была послана малая подводная лодка, которая должна вывести Идзуми в нейтральные воды, где ее будет ждать корабль. Документы следовало доставить любой ценой. Однако, если операция становилась слишком опасной и явной, нужно было уничтожить все документы и уходить основным путем на пассажирском пароходе. Особенно было подчеркнуто, что операция ни в коей мере не должна была бросить тень на отношения двух стран и осложнить ситуацию. Полученный приказ был четким и понятным, но Идзуми еще долго сидел над ним, складывая куски мозаики воедино. Кажется, он вступил на тот отрезок игры, который всегда назывался «ходьба по лезвию бритвы». Малейший крен в одну или в другую сторону, и его голова полетит с плеч, что будет наименьшей платой за провал и за напряженность в отношениях союзников. Художник Скорин не агент русской контрразведки, а ловкий проходимец, захотевший украсть содержимое портфеля. Зачем? Загадка. Он спас Кинджира и меня, но украл бумаги и отдал их продюсеру. Господин Щепкин, кто он? Контрразведчик? Тоже любитель сунуть нос в чужое барахло. А если он отдал бумаги полиции, но тогда бы меня уже допрашивали. Или русские ведут свою игру? Непонятно, почему молчит партнер? Или он еще не приехал? Или разорвал сделку после провала диверсии? Нет, это ему невыгодно. Украденные Скориным документы не вернуть. Вся надежда на партнера, если он отдаст вторую часть документов, и тогда я спасен. Во всяком случае, отставки не последует. А если нет? От размышлений Идзуми отвлек Кихо. Он постучал в дверь, склонил голову. «Идзуми-сама, это срочно!» Кихо протянул Идзуми небольшой клочок бумаги. Помощник посла почувствовал, как гулко забилось сердце. Он взял бумагу, развернул. 20:00. Ресторан «Ям», 2-й этаж. Кабинет №2. Внутри быть одному. Иметь чек на 10 000 фунтов стерлингов. Прикройте отъезд. Подписи не было. Но Идзуми понял, что послание от партнера, и ощутил некоторое облегчение. Партнер шел навстречу. Партнер готов показать себя. И он потребовал деньги. Значит, вторая часть документов при нем. А это шанс для Идзуми выйти из воды, если не сухим, то без больших потерь. Идзуми посмотрел на часы. Было еще рано. Времени в запасе хватит, чтобы просчитать встречу и подготовить выезд, и сделать кое-какие дела в консульстве. Он сел в кресло, прислушался к сердцебиению и прикрыл глаза, выравнивая дыхание и унимая пульс. Прежде всего, надо успокоить нервы и очистить голову, чтобы начать работу с легкой душой и без лишних мыслей.